Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрёна, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтобы я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках. Она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в старое Багрово. Да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал!» — продолжала она, утирая слезы. «За сердце взяла! Жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, но не верила! А теперь сами видели! Зуб пропала я совсем!» — скрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке. Но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. «Вот моя умница!» — сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу. «Она уж ничего не скажет на свою няню!» Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал ей-богу в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довесть до божбы, которую мать моя строго осуждала. Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года, и как я потом раскаивался. Но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен. И в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет матрешу». Слово «прибьет» меня смутило. Я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснение, если б не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, в чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко. К тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание. Если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар для того, чтобы она не побила матрешу, то я должен утаить от матери слова Параши для того, чтобы она не услала ее в старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать. Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывала свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома. Но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние. Чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье. Все удивлялись и спрашивали меня о причине. Я сам не понимал ее.